Что такое группа крови? Как я могу использовать чужую кровь? Я не приму кровь другого человека. Если нельзя отличить кровь отца от крови сына, капнув ею в воду, то как это определить? Что такое трансплантация? Неужели правда можно использовать чужие ноги? Хотя Лин Чуцзю и сама не понимала, когда у нее начали вырываться слова вроде группа крови, тест на отцовство, трансплантация. Изначально, чтобы рассеять сомнения Сятинья, Лин Чуцзю пыталась объяснять побольше, настолько, что дошла до этих слов. «О, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы этот человек заткнулся. Я схожу с ума». Лин Чуцзю правда была готова сойти с ума. В конце концов, она не встречала такого человека, как Сятинья, который мог задавать вопросы целый день. К счастью, в доме было две отдельные комнаты, так что Лин Чуцзю могла временно расслабиться. Да, только временно. Однако благодаря этому Лин Чуцзю могла предвидеть свои страдания, когда у Сятинья начнется период реабилитации. «Да, я должна убить Сятинья на операционном столе, иначе я этого не вынесу», не задумавшись, сказала Лин Чуцзю прямо перед своими служанками. Четыре служанки не могли не переглянуться, потому что они вовсе не понимали свою принцессу. Ван Фэй знала, что принц Ся послал их следить за ней. Так как же она может говорить перед ними такие вещи? Разве она не боится, что Сятинья узнает? Лин Чуцзю это не пугает? Да, Лин Чуцзю это не пугало, потому что она, в самом деле, выпалила эти слова вслух, чтобы они их передали. Она хотела использовать их рты, чтобы заткнуть рот Сятинья и заставить его перестать задавать вопросы. Она не учитель, так почему же должна давать ответы на все вопросы? И как Лин Чуцзю и хотела, Сятинья узнал, что она сказала, и из-за этого ему больше не хотелось задавать вопросы. Что же до ее плана? Лин Чуцзю сказала, что хочет убить его на людях. Значит, это наверняка неправда. Под наблюдением домоправителя Цао мастера поместья Ся смогли построить новое здание, которое потребовало Лин Чуцзю, за 2 дня и 2 ночи. В новом здании были 2 операционные и 2 операционных стола. Снаружи их было место, чтобы переодеться и продезинфицировать руки. Хотя новое здание и не отвечало ожиданиям Лин Чуцзю, оно соответствовало стандартам стерильности этой эпохи в отношении бактерий, вирусов и других микроорганизмов, способных вызвать инфекцию. Лин Чуцзю лично пошла снова осмотреть новое здание. И когда она выяснила, что ничего не нужно менять, она только попросила домоправителя Цао втереть побольше уксуса и полыни в дерево и дать ему высохнуть. В эту эпоху не было химических обеззараживающих веществ. Они просто выстроили здание, как только раствор был готов. Не говоря о том, чтобы построить новое здание, домоправитель Цао использовал лучшее дерево, называвшееся золотым шелковым деревом. Золотое шелковое дерево не гниет. Кроме того, в нем не заводятся насекомые, и оно долго служит. Это дерево теплое зимой и холодное летом, и оно обладает свежим и приятным запахом. Однако самой важной его характеристикой было то, что его имели право использовать только члены королевской семьи. Императорский трон дракона, кровать, стол и другая необходимая мебель была сделана из золотого шелкового дерева. Разумеется, вся мебель Сятинья тоже была сделана из золотого шелкового дерева. В поместье Ся хранилось много древесины. Однако, хотя запасов дерева и было много, домоправитель Цао неохотно его использовал. К счастью, новое помещение было небольшим, так что им не пришлось использовать много его, иначе домоправитель Цао умер бы от расстройства. В конце концов, это новое здание будет использовано всего лишь один раз. Все было готово, и теперь у нее был ассистент, так что пришло время начать операцию. На следующее утро Лин Чуцзю пришла к Сятинья и осмотрела его. Установив, что его состояние нормальное, они пошли прямо в новое помещение. Доктору давно ждал прихода Сятинья и Лин Чуцзю. Поэтому, увидев их, он деловито подошел и сказал: «Ван Е, Ван Фэй, все ли проверено?» Накануне вечером Лин Чуцзю проверила все хирургические инструменты и лекарства, которые ей могли понадобиться. «Да, я проверил все, никаких проблем», — снова заверил доктору. Так что Лин Чуцзю кивнула и вкатила Сятинья в новое здание. Вкатив его, сама Лин Чуцзю не спешила войти в операционную. Она помяла руки и переоделась. Пространство вне операционной было невелико, так что комната для переодевания могла быть отделена лишь занавеской. Видя это, доктор деловито вышел. А Сятинья, они с Лин Чуцзю муж и жена, так зачем же ему выходить? Лин Чуцзю привыкла носить одежду хирурга, так что она переоделась в одно мгновение, и в следующую секунду Ся Тинья увидел Лин Чуцзю в странной одежде. Он увидел, что на ней длинное синее матерчатое одеяние, ее волосы были убраны, и их покрывала шапочка того же цвета. Ее узкое лицо было закрыто маской, так что видны были лишь ее черные и блестящие глаза. На ее руках были прозрачные перчатки, которые казались немного великоватыми. Ся Тинья оглядел ее сверху донизу и сказал, нахмурившись, «Ты выглядишь очень странно, эти вещи очень удобные». Вся одежда, которую надела Лин Чуцзю, была из современной больницы, так что неудивительно, что она показалась ему странной. Но Лин Чуцзю не собиралась переодеваться. Операционная, ее поле битвы, хирургический халат, ее доспехи. Так что, естественно, она наденет их. Чистый, блинный, синий костюм, в самом деле, выглядел удобным. Поэтому Ся Тинья больше ничего не спрашивал и лишь кивнул головой, предлагая теперь пройти в операционную. Честно говоря, ему была очень любопытна сегодняшняя операция, особенно учитывая, что белый кролик проснулся совершенно здоровым на следующий день. Ся Тинья с нетерпением ждал того, чтобы увидеть хирургическую операцию на своих ногах, но, к сожалению, глава 147. Разочарование и не съест ее Ся Тинья было суждено испытать разочарование. Лин Чуцзю вошла в операционную, и, убедившись, что замок на ее аптечке не тронут, она открыла ее и один за другим достала медицинские инструменты. В этот момент Лин Чуцзю не могла не почувствовать благодарность к Центральной империи этого мира, потому что, что бы она ни достала, люди здесь могли принять это, когда она говорила им, что эти вещи родом оттуда. Лин Чуцзю аккуратно разложила свои инструменты один за другим на операционном столе. Затем она поправила их положение и сказала Ся Тинья, «Ван Е, я знаю, вы можете пройти, по крайней мере, два шага, а потом я помогу вам лечь. Если Ся Тинья откажется, ему придется ждать, чтобы кто-нибудь поднял его. Даже если это будут его собственные люди, Ся Тинья не разрешит им поднимать себя, потому что его гордость этого не позволит. Ноги Ся Тинья нельзя напрягать и заставлять стоять слишком долго, поэтому Лин Чуцзю положила его руку себе на плечо, чтобы помочь ему. Ся Тинья постарался перенести большую часть своего веса на ноги. Однако к тому времени, когда Ся Тинья добрался до операционного стола, Лин Чуцзю все равно покрылась потом. Ся Тинья не был толстым, но он был довольно тяжелым. Поэтому, прежде чем ее сердце успокоилось, Лин Чуцзю пришлось сделать два глубоких вдоха. Лин Чуцзю помогла Ся Тинья лечь на спину, а затем взяла аппарат для анестезии. «Ван Е, вы должны мне помочь», — сказала Лин Чуцзю, держа маску для анестезии. «Что это такое?» «Это было похоже на забрало, но не совсем. Ван Е, вам не обязательно знать, но вы можете быть спокойны. Я вас не убью». Если бы она сказала Ся Тинья, что даст ему общий наркоз, он бы не пошел ей навстречу, верно? «Если ты не скажешь, неужели ты думаешь, что я буду тебя слушаться?» Холодно улыбнулся Ся Тинья. Лин Чуцзю вздохнула и сказала, «Ван Е, вам будет больно, когда я буду резать ваши ноги ножом, так что мне нужно убрать ваши болевые ощущения. Ты думаешь, я боюсь боли?» Холодно и презрительно хмыкнул Ся Тинья. Он был очень недоволен тем, что Лин Чуцзю сомневалась в его способностях. «Ван Е, я знаю, что вы не боитесь боли. Я знаю, что вы сильнее, чем большинство обычных людей. Но, можете ли вы пообещать, что ваши мышцы останутся расслабленными, когда я начну резать?» Человек может терпеть боль, но он не может контролировать рефлексы организма. Отсутствие страха боли не означает, что человеку незнакома боль. Он не был уверен, но он не хотел терять сознание. Поэтому он спросил, «Ты уверена, что эта штука только заставит меня перестать чувствовать боль в ногах, но не усыпит меня?» «Принц Ся, вы так наивны. Лин Чуцзю будет использовать общий наркоз. Так как же он может не уснуть?» Однако Лин Чуцзю этого не сказала. Она кивнула головой и сказала, «Да, я в этом уверена». «Хорошо, на этот раз я тебе поверю». По лицу Лин Чуцзю казалось, что она не лжет. Однако причиной, по которой он решил поверить ей на этот раз, было то, что он не хотел бередить ее старую рану. «Ван Е, благодарю за доверие ко мне, но на этот раз Лин Чуцзю предаст его. Закройте глаза и расслабьтесь. Просто представьте, что отдыхаете. Я очень скоро вас позову». Лицо Лин Чуцзю казалось очень спокойным. В нем не было ни следа беспокойства. Видя это, Ся Тинья расслабился. Лин Чуцзю надела маску для анестезии ему на лицо и постепенно пустила наркоз. Сятинья доверял Лин Чуцзю, поэтому сделал, как она велела. Он закрыл глаза и расслабился. Наркоз скоро подействовал, и Сятинья почувствовал, что его веки становятся все тяжелее. Ему очень захотелось спать, поэтому он подумал, что ему очень удобно лежать. Однако скоро это показалось ему странным. Сятинья хотел снять маску с лица, но он не успел сделать движение, как Лин Чуцзю остановила его. Лин Чуцзю склонилась над ним и сказала: «Ванье, не двигайтесь, я не причиню вам вреда». Когда она мягко шептала эти слова ему на ухо, ее нежное тело прижалось к нему. Сятинья почувствовал, как его пронзило током, поэтому всего через несколько секунд он перестал сопротивляться. «Хорошо, он доверится Лин Чуцзю. Спасибо, что идете мне навстречу, Ванье. Просто расслабьтесь, мы скоро закончим». Чтобы помешать Сятинье двигаться, Лин Чуцзю легла рядом с ним. Затем она положила голову ему на плечо, как на подушку, и заговорила прямо ему на ухо. Сятинье почувствовал щекотку, но это его не раздражало. Вместо этого он послушно последовал своему инстинкту и обнял Лин Чуцзю. Такая мягкая. Когда Лин Чуцзю лежала рядом с ним, Сятинья стал совершенно беспомощным. И к этому моменту ему захотелось спать, его веки отяжелели. Быстрый разум Сятинья притупился. И, наконец, он успокоился. Лин Чуцзю в глубине души вздохнула с облегчением, когда наркоз окончательно подействовал. Анестезия не заставила себя долго ждать. Но если бы Сятинья, который спал глубоким сном, внезапно проснулся, его рот был бы накрыт маской, так что он не мог бы говорить. Но его глаза, острые, как ножи, наверняка вонзились бы в нее и без слов сказали бы: «Ты покойница». Хотя это были всего лишь ее тревоги, Лин Чуцзю боялась увидеть горящие глаза Сятинья, поэтому она еще немного полежала рядом с ним, а затем встала. Ох, что за ужасный человек! От одной только мысли о глазах Сятинья Лин Чуцзю не могла не вздрогнуть. Поэтому она просто деловито перестала подавать наркоз. В конце концов, если она даст слишком большую дозу, и Сятинья не проснется, ей точно не поздоровится. Сняв с Сятинья маску и глядя на него, глубоко спящего, Лин Чуцзю, которая все еще боялась Сятинья, забеспокоилась. «Когда Сятинья проснется, он же не съест меня живьем». «Верно». От мысли о такой возможности, Лин Чуцзю почувствовала себя ужасно. Однако она покачала головой и не осмелилась думать об этом, потому что она хотела сосредоточиться на сегодняшней операции. «Доктору, теперь вы можете войти», — крикнула Лин Чуцзю, когда убрала аппарат для анестезии обратно в медицинскую систему. «Иду», — громко крикнул одно слово доктору, прежде чем войти в операционную. Однако перед тем, как войти, он надел такую же одежду, как и Лин Чуцзю. «Наденьте эти перчатки тоже», — Лин Чуцзю передала пару хирургических перчаток доктору У, чтобы он мог их надеть. «Они очень хорошие, покрывают мои руки, но ощущение такое, будто на них ничего нет». «Это очень удобно», — разливался в любезностях доктор У, глядя на Лин Чуцзю в надежде, что она подарит ему еще несколько пар. Но Лин Чуцзю вела себя так, будто ничего не слышала. «Обидно», — пробормотал доктор У, расстроившись. Но это не повлияло на его рабочее настроение. Он все равно хотел соответствовать ожиданиям Лин Чуцзю. «Разрежьте брюки, Ванье». Сначала Лин Чуцзю хотела, чтобы Сятинья сам снял штаны, оставшись только в нижнем белье, но после трудностей с наркозом Лин Чуцзю потеряла охоту. Что ж, она признавала, что она не слишком храбра, но опять же, она боится Сятинья. Ванфы, резать докуда?» Доктору, державший ножницы, не мог начать. «Их Ванфы, злая женщина. Потому что, если Ванье узнает, что это он разрезал его брюки и обнажил бедра, он непременно его убьет». Глава 148. Операция и поддержка докуда резать? Что ж, это действительно было проблемой. Они должны срезать не только ту часть, на которую согласился бы Сятинья, но и сделать так, чтобы ей было удобно оперировать. Лин Чуцзю отложила то, что делала, и подошла к Сятинья. Затем она указала пальцем на его колено. «До сюда, кажется, будет недостаточно». Затем она показала на бедро. «А до сюда будет слишком коротко. Так что, уверена, Ванье с этим не смирится. Это, принц ведь не убьет меня в гневе, верно?» От волнения ножницы выпали из рук доктора У, однако он не мог не посмотреть на Лин Чуцзю с восхищением. «Ванфэй не боится, что Ванье узнает об этом, когда проснется. Режьте до сюда», — Лин Чуцзю дважды ткнула пальцем, чтобы подтвердить место. «Если отрезать, по крайней мере, его брюк, То, что не должно быть открыто, открыто не будет. И это также не помешает ее работе, но не слишком ли это коротко? Доктор удержал ножницы, но не решался отрезать. Если он отрежет до этого места, а потом принц проснется, весь мир подумает дважды, прежде чем обвинять Ван Фэй. Но как же он, а? Он не хотел, чтобы его обвинили. У нас нет другого выбора. В бедрах и икрах Ван Е тоже есть тромбы. Так что я должно разрезать его там. Неужели Ся Тинья правда думал, что его операция будет такой же простой, как та, что она делала на кролике? Если бы операция была настолько легкой, то ей не пришлось бы учиться медицине 10 с лишним лет. Я понимаю, если дело касалось лечения, у доктора У не было другого выбора, кроме как согласиться. Видя, что Лин Чуцзю отвернулась, доктор У поспешно сложил руки и поклонился Ся Тинья, что-то бормоча. Лин Чуцзю повернула голову и увидела эту сцену. В тот момент она не могла не вздрогнуть, потому что доктор У, казалось, был совсем готов разрезать штаны Ся Тинья. Доктор У очень храбр. Лин Чуцзю хотела сама отрезать их, но у нее не хватило мужества. Доктор У разрезал брюки Ся Тинья, следуя инструкции Лин Чуцзю. Ван Фэй, не могли бы вы проверить? Доктор У выглядел таким взволнованным. Он был похож на ребенка, совершившего серьезную ошибку. Лин Чуцзю повернулась, чтобы проверить. Да, теперь нам нужно побрить волосы на ногах Ван Е. Лин Чуцзю показала доктору У, как это сделать, а затем передала бритву ему. Изначально этот процесс следовало сделать до входа в операционную, но Лин Чуцзю не была уверена, что Ся Тинья пойдет навстречу. Поэтому она решила сделать это после. Ван Ван Фэй, нам правда обязательно сбривать волосы Ван Е. Доктор У, державший бритву, чуть не плакал. В конце концов, когда принц проснется, его смерть будет неминуемой. Вы уже разрезали брюки Ван Е, так к чему еще колебаться? Легко сказала Лин Чуцзю. Доктор У понимал, что ее слова – это угроза, но это также была и неприкрытая правда. Ван Фэй, разумеется, я сделал это, потому что вы велели мне их разрезать. Как она могла просто свалить всю вину на него? Он ведь на самом деле невинен. Лин Чуцзю кивнула с серьезным видом и сказала: «Вы правы, но вы сотрудничали со мной, так что неужели вы думаете, Ван Е просто так отпустит вас и накажет только меня?» Ван Фэй, вы хотите сказать, что мы теперь в одной лодке? Теперь доктор У это понимал, у него не было другого выбора, кроме как послушно делать то, что говорит Лин Чуцзю. «Мы делаем это ради Ван Е», – очень серьезно сказала Лин Чуцзю. «Неужели вы думаете, что Ван Е с его характером согласился бы на это, если бы знал, что мы это сделаем?» «Не согласился бы. Их принц был очень гордым человеком, так как же он позволил бы кому-то трогать его, когда он будет без сознания?» «Видите, вы тоже знали, что Ван Е не пошел бы навстречу, если бы знал. Но так как мы хотим вылечить ноги Ван Е, нам необходимо было это сделать». «Так, а чтобы вылечить его ноги, мы можем использовать только этот метод», — Лин Чуцзю похлопала доктора У по плечу, чтобы утешить. «Доктор У, я думаю, Ван Е сможет это понять, но если не поймет, не беспокойтесь, я вас поддержу, вас не обвинят одного». Услышав слова Лин Чуцзю, доктор У почувствовал полное облегчение, поэтому он больше не путался в сомнениях и просто сбрил волосы на ногах Ся Тинья. Ся Тинья не устроит ему проблем, потому что Лин Чуцзю его поддержит. С очень послушным ассистентом работа Лин Чуцзю стала гораздо проще, и всего через несколько минут она смогла подготовить все свои хирургические инструменты. «Доктор У, вы готовы?» Из-за маски на лице голос Лин Чуцзю звучал слегка неясно, но доктор У все равно слышал его, так что он кивнул и сказал: «Готов, хорошо, тогда начнем. Любая операция сопровождается большим риском, так что они должны быть осторожны». Лин Чуцзю встала у операционного стола и сделала глубокий вдох. Это была не первая ее операция и не самая масштабная в жизни, но можно сказать, что она была самой сложной, потому что здесь у нее не было команды медиков, здесь не было реанимационной аппаратуры. Если у нее вдруг возникнут проблемы, никто не сможет ей помочь. Она могла полагаться только на саму себя, так что она не должна потерпеть неудачу. Открыв глаза, Лин Чуцзю почувствовала, что в них прояснилось. Она нарисовала линию на ногах Ся Тинья, а затем достала скальпель и сделала надрез. Доктор увидел такой же надрез на ноге кролика, но на этот раз он был гораздо глубже и длиннее, поэтому он не представлял, что происходит. Дальше он увидел, что Лин Чуцзю держит нечто похожее на щипцы и нож. Доктор не знал, куда именно в рану нужно смотреть, Поэтому он смотрел на Лин Чуцзю. Руки Лин Чуцзю двигались очень быстро, и капли пота постоянно выступали у нее на лбу, так что было видно, сколько сил она вкладывает, но она не выглядела усталой. «Вытрите». Голос Лин Чуцзю вывел доктора У из задумчивости. Доктор У тут же взял белую тряпочку и вытер пот Лин Чуцзю. Однако не успел он положить тряпку, как Лин Чуцзю сказала: «Кровоостанавливающий зажим». Вот, он подал кровоостанавливающий зажим Лин Чуцзю, а затем забрал щипцы. Доктору не мог много думать, потому что Лин Чуцзю просила его передавать ему инструменты почти каждые 2 секунды. Доктору У были знакомы их названия, но так как он пытался не отставать от темпа Лин Чуцзю, иногда он путался. Доктору дважды передал не тот инструмент, поэтому он все больше и больше нервничал. Однако на Лин Чуцзю, казалось, это не влияло, потому что она даже действовала все быстрее и быстрее, вплоть до того, что доктору едва видел операцию. Видя быстрые руки Лин Чуцзю, доктору не мог не подумать: может быть, наша Ван Фэй, последовательница Мяшоу Кун-Кун. Мяшоу Кун-Кун были гениальными ворами. Слухи ходили даже о том, что они невероятно быстры, настолько, что могут забрать деньги даже из рук человека. К счастью, доктору сумел адаптироваться к ее темпу, так что больше не совершал ошибок. Доктор узнал, что Лин Чуцзю понимает, в каком он положении, поэтому он просто пытался получать удовольствие. Однако Лин Чуцзю, похоже, думала иначе, потому что, отложив скальпель, она глубоко вздохнула и сказала: «Хорошо, теперь мы можем вставлять катетер». Доктор не понял, что она имела в виду, но потом он увидел, что Лин Чуцзю вставляет этот так называемый катетер в надрез, а затем оттуда пошла черная кровь. Эта вещь настолько волшебная, рот доктора У открылся и долго не закрывался. Глава 149. Пробуждение, и на этот раз он ее простит. Лин Чуцзю не стала ждать, пока доктор У переварит то, что он увидел. Вместо этого она взяла ручку и нарисовала линию на другой ноге Сятинья, чтобы сделать другой надрез. «Сконцентрируйтесь», взглянув на доктора У, сказала Лин Чуцзю. Доктор оправился и снова подстроился под ритм Лин Чуцзю. 4 часа спустя, через целых 4 часа удаления тромбов из ног Сятинья, Лин Чуцзю стояла у операционного стола. За эти 4 часа Лин Чуцзю даже не попыталась облизнуть губы, пока не зашила последнюю ранку. Из-за этого руки и тело Лин Чуцзю почти неконтролируемо дрожали. «Ван Фэй, вы в порядке?» Доктор шагнул вперед и поддержал Лин Чуцзю. На самом деле, доктор тоже устал, но так как его работа была не такой тяжелой, как работа Лин Чуцзю, он чувствовал себя немного лучше, чем она. «Все хорошо, мы закончили», сказала Лин Чуцзю и облокотилась на операционный стол. Ее голос был очень слабым, так что было понятно, что она очень устала. Операция – определенно непростая задача, особенно, когда это 8-часовая серьезная процедура. В своей предыдущей жизни Лин Чуцзю могла завершить такие операции одна, но она никогда не чувствовала усталости. Наоборот, она испытывала крайнее удовлетворение. После глубокого вдоха усталость Лин Чуцзю немного спала, и поэтому она кое-что вспомнила. «Доктору, теперь вы можете пойти и подготовить комнату Ван Е, чтобы он мог поправиться. Я останусь там с ним». Это было явно сделано для того, чтобы отослать его. Доктор был умным человеком, поэтому он не задавал вопросов и просто исполнил ее приказ. Кто станет открыто делиться всеми своими знаниями? Конечно же, никто. Так что было бы странно, если бы их Ван Фэй научила его всему, что знает. Когда доктор ушел, в новом здании остались только Лин Чуцзю и Сятинья. Лин Чуцзю тут же удостоверилась, что Сятинья все еще был под действием анестезии. Убедившись, что он не проснется в ближайшее время, она достала раствор для капельницы и противовоспалительные лекарства и ввела капельницу Сятинья. Изначально Лин Чуцзю должна была сделать Сятинья переливание крови, но так как Сятинья отказался и сказал, что не примет чужой крови, Лин Чуцзю не решилась этого делать. Лин Чуцзю знала, когда можно и нельзя поступаться врачебной этикой. Сятинья отказался от такого лечения, поэтому она не решится предоставлять его. И, если только он не истечет кровью, она ни за что не сделает Сятинья переливание. Однако, похоже, тело Сятинья было необычайно здоровым, потому что, даже несмотря на то, что он потерял много крови, его тело всего лишь ослабело. Он вернется к нормальному состоянию, как только поест, и во время восстановительного периода он определенно поправится быстро, потому что в этой эпохе было много средств традиционной китайской медицины. Лин Чуцзю закрепила капельницу и установила таймер. Затем она отложила его в сторону и присела на стул, чтобы отдохнуть. Хотя ее здоровье стало гораздо лучшим после самолечения, она все еще была слабее обычных людей. В своей прошлой жизни она могла простоять полные 8 часов, но в этом мире не могла. Откинувшись на стуле, Лин Чуцзю не могла удержаться от того, чтобы закрыть глаза и задремать. И поэтому она не заметила, когда Ся Тинья открыл глаза. Лин Чуцзю не ошиблась в своем суждении, Ся Тинья все еще был под действием наркоза. Просто он проснулся гораздо раньше, потому что его тело было устойчиво к ядам и лекарствам. К счастью, Лин Чуцзю разбиралась в анестезии, поэтому она увеличила дозировку для него в 10 раз. Ведь если бы она этого не сделала, наркоз бы на него вообще не подействовал. Ся Тинья проснулся в замешательстве и огляделся вокруг. Посмотрев вокруг, он обнаружил, что все еще находятся в новом здании. Но он не мог сказать, сколько сейчас времени, или сколько он проспал. Ся Тинья посмотрел наверх и увидел висящую у него над головой бутылку. Затем он посмотрел в сторону и увидел смертельно уставшую Лин Чуцзю. На мгновение глаза Ся Тинья вспыхнули. «Лин Чуцзю, кто ты такая на самом деле? Сколько секретов ты скрываешь? Возможно, мне стоит попросить павильон Тиньцан проверить тебя», — сказал себе Ся Тинья. «Кап-кап». Ся Тинья долго смотрел на воду в прозрачной бутылке у себя над головой. Он закрыл глаза, только когда удостоверился, что она не вредит ему. И так как Лин Чуцзю не хотела, чтобы он узнал об этом, то решил притвориться, что он ничего не видел. Так или иначе, рано или поздно он узнает все ее секреты. Когда Ся Тинья закрыл глаза, он услышал поверхностное дыхание Лин Чуцзю. Ся Тинья было спокойно, даже несмотря на то, что он не мог пошевелиться. В ярко освещенном маленьком деревянном доме мужчина и женщина тихо лежали. Атмосфера была очень теплой, но внезапно спокойствие нарушил громкий звук. Ся Тинья посмотрел туда, откуда доносился звук, и часы, сделанные из железной тарелки. И эта тарелка издавала звук. Время вышло. Лин Чуцзю, которая уснула, тут же открыла глаза, как только услышала звук. Лин Чуцзю проснулась не только с покрасневшими глазами, но и очень растерянная. Поэтому по одному взгляду на нее Ся Тинья понял, что она очень устала. Увидев ее ввалившиеся глаза, Ся Тинья тут же отбросил все обиды на нее. «Я прощу тебя на этот раз». Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья, но, прежде чем она могла увидеть, что он проснулся, Ся Тинья уже закрыл глаза, как будто он крепко спал. Потом Лин Чуцзю осмотрела капельницу. И, когда она поняла, что та еще не опустела, она потерла болевшие руки. Затем она поднялась, чтобы убраться в операционной. «Раньше, когда мне говорили, что я могу одна провести 8-часовую операцию, я только улыбалась. Но теперь, похоже, мне в самом деле приходится заставлять себя», — сказала Лин Чуцзю с сожалением. Как будто Ся Тинья не был в той же комнате, что и она. Что ж, для нее Ся Тинья должен был спать из-за наркоза. Лин Чуцзю была очень уверена в своих навыках. Поэтому она никогда не думала, что Ся Тинья может проснуться. Видя, что капельница почти пуста, Лин Чуцзю вынула иголку, а затем позвала доктора У, чтобы Ся Тинья могли перевести. «Доктор У, Ван Е может быть в критическом состоянии сегодня, так что я останусь с ним. Вы можете отдохнуть в своей комнате, а я отдохну завтра утром. Ван Фэй, ваш организм это выдержит?» — с тревогой спросил доктор У, увидев, что Лин Чуцзю была очень бледна. Он знал о состоянии здоровья Лин Чуцзю. Он знал, что Лин Чуцзю была отравлена и сейчас слабее, чем обычный человек. И она стала еще слабее после тяжелого ранения. Однако Лин Чуцзю сказала с улыбкой: «Сегодняшний вечер очень важен. Если с Ван Е что-нибудь случится, и вы, и я умрем». О, то, что сказала Лин Чуцзю, было правдой, так что доктор больше не пытался ее убедить и лишь сказал: «Ван Фэй, я отвезу Ван Е назад в его комнату. Вы можете пойти поесть или принять ванну. Если вы этого не сделаете, то не сможете наблюдать Ван Е. Будьте спокойны, я сама доктор, так что могу о себе позаботиться», — просто сказала Лин Чуцзю. Доктор узнал, что эти слова – совершенная неправда. Доктора не заботятся о себе, поэтому-то они часто умирают от того, что слишком много работают. Глава 150. Умрет и помоги встать. Лин Чуцзю убралась в операционной. Затем она попросила домоправителя Цао прислать людей, чтобы помыть и продезинфицировать ее. Лин Чуцзю вернулась в свой двор и опустилась в горячую ванну, которая помогла ей слегка расслабиться. Бодрость духа вернулась к Лин Чуцзю, а вместе с ней и ее аппетит. Однако она не стала есть много, потому что боялась, что ей захочется спать. Поэтому, проглотив еду 6 раз, Лин Чуцзю положила палочки. Это было сделано не потому, что ее самодисциплина была так глубока, а потому что она была очень ответственна по отношению к своим пациентам. В конце концов, мелкие ошибки врачей могут привести пациента к смерти. После ужина Лин Чуцзю не пошла сразу в комнату Сятинья. Вместо этого она прилегла и попросила Чжинчжу разбудить ее через 15 минут. Доктор думал, что перевести Сятинья, находящегося без сознания, будет очень легко. Поэтому он предложил сделать это, хотя и не хотел. Но кто бы мог подумать? «Ван Ванье, вы не спите?» Увидев ясный взгляд глаз Сятинья, доктор моментально понял, в чем чело. «Что, Ванье не спит? Черт, теперь ему точно конец. Разве я должен спать?» Перед доктором у Сятинья не обязательно было сдерживать свой гнев. Поэтому он гневно взглянул на него и холодно ответил ему. Доктору задрожал от страха, и он закачал головой, говоря: «Нет-нет, это не, соберитесь. Мне надо вас кое о чем спросить». Лин Чуцзю женщина, но и у нее больше мужества. «Да-да», доктор вытер холодный пот и встал у кровати. Он также приготовился преклонить колени и молить о пощаде. От одного воспоминания о том, что это он разрезал брюки Ванье и побрил ему волосы на ногах, сердце доктора бешено колотилось. Увидев, что доктор наконец успокоился, Сятинья заставил его говорить. «То, что ты видел сегодня, доложи мне все, ничего не скрывай». Ванье, вы спите?» Доктор казался спокойным, но, видимо, этого нельзя было сказать о его мыслях, иначе он не задал бы такого глупого вопроса. Сятинья был не намерен отвечать на его глупый вопрос и лишь холодно сказал: «Говорите». «Да-да». Доктор не знал, когда именно Сятинья проснулся, и поэтому он не осмелился обманывать его и просто доложил все с того самого места, когда он вошел. Сятинья внимательно слушал его рассказ. Поэтому, когда доктор дошел до части о разрезании и бритье, он не забыл упомянуть и имя Ванфы. Все же ему не хотелось, чтобы его казнили. Но, конечно же, совесть не позволила доктору забыть добавить: «Ванье не должен винить Ванфы. Ванфы очень хотела вылечить ваши ноги. Ради этого она стояла за работой целых 4 часа без остановки. Тело и руки Ванфы уже дрожали от напряжения, но она все равно не останавливалась, пока ваше состояние не стабилизировалось». Ванфы стояла до конца. «Замолчи, больше ты ничего не должен говорить. У него есть глаза, и он видел, как устала Лин Чуцзю. Он что, хочет, чтобы он снова почувствовал себя виноватым?» «Да, я больше ничего не скажу». Доктор медленно взглянул на Сятинья, и он заметил, что, хотя его голос звучал холодно, лицо было спокойным. В этот момент сердце доктора наконец-то, успокоилось. Разумеется, после упоминания имени Ванфы любое важное событие могло стать мелочью. Так что позже, когда настроение Ванье переменится, он просто обнимет ноги Лин Чуцзю, моля о милосердии, и все снова будет прекрасно. Доктор подумал, что он успешно скрыл свои предыдущие действия. Поэтому на его лице появилась жутковатая улыбка. Однако он не знал, что Сятинья мог все прочесть по его глазам. Доктор хорошо знал его нрав, поэтому он был совершенно уверен, что с ним все будет хорошо. «Помогите мне встать». Хотя он был в сознании, его тело все еще было под действием анестезии. Поэтому он не чувствовал боли, хотя доктор сказал, что на его ногах было 4 разреза. «Да-да», доктор тут же спрятал улыбку и очень серьезно подошел к Сятинья. Эта быстрота изменений была недалека от таланта Лин Чуцзю. Сев, Сятинья откинул одеяло, которое покрывало его ноги, и благодаря этому увидел не только хорошо забинтованные раны, но также и гладкие безволосые ноги. Лицо Сятинья потемнело, как только он увидел это. «Это вы сделали, ваш раб всего лишь следовал приказу Ванфы», признал доктору, что он намеренно упомянул имя Лин Чуцзю, потому что он не сможет этого сделать, если встретит смерть. «О, правда?» Острые глаза Сятинья скользнули по телу доктора Казалось, он мог видеть сердце человека насквозь. Поэтому доктор не смел посмотреть на него и только кивнул головой. «Я не смею обманывать Ванье. У вас не хватит духу, ха!» Сятинья указал пальцем на бинт и крикнул: «Снимите его!» Но Ванфэй сказала: «Снимите!» «Да-да-да, я сниму!» Хотя сам доктор узнал, что он не должен его снимать, Свою жизнь он ставил на первое место. В конце концов, он умрет. Стоит Сятинья только приказать. Как только доктор уснял повязку, стали видны красноватые швы, похожие на многоножек. «Как уродливо», — сказал Сятинья громко. «Серьезно, неужели так сложно подождать?» Ван Фэй трудилась изо всех сил, накладывая эту повязку. «А я из-за этой операции потерял 10 лет жизни», — жаловался доктору в глубине души. Немного подождав, Сятинья ничего больше не сказал, и поэтому доктору попытался предложить. «Ван Е, можно я теперь снова перевяжу ее?» Ван Фэй сказала, что нельзя обнажать рану. «Снимите остальные». «А, Ван Е что, спятил?» Доктору вдруг поднял голову и увидел темные холодные глаза Сятинья. В тот момент доктору не мог не снять остальные повязки. Он был неправ, ни к чему ему волноваться о смерти Ван Е. Он должен лишь слушаться. В конце концов, их Ван Фэй здесь. Чтобы загладить вину, доктору моментально снял 3 оставшиеся повязки. 4 пореза длиною в палец были открыты, но благодаря аккуратным швам они не казались слишком серьезными. По крайней мере, Сятинья так показалось. Ни к чему снова закрывать их. От многочисленных бинтов ему было неудобно. Доктору хотел было открыть рот и сказать что-то, но в итоге проглотил свои слова. Скоро придет Ван Фэй, так что он предоставит ей разбираться с этим. После того, как он помог Сятинья лечь, доктору взял бинты и поклонился, чтобы уйти. Однако, как только он открыл дверь, то увидел Лин Чу Цзю, которая собиралась было постучать в дверь. Ван Ван Фэй, увидев Лин Чу Цзю, доктору, который чувствовал себя виноватым, тут же спрятал бинты за спиной. К сожалению, он опоздал на шаг, потому что Лин Чу Цзю их увидела. «Вы сняли повязки?» Сразу вспыхнули глаза Лин Чу Цзю. «Да нет», доктору сначала кивнул, но потом завертел головой. «Так как же в итоге?» Из-за его странного ответа гнев Лин Чу Цзю разгорелся сильнее. Он сказал, что она может принять ванну и поесть, а сам он позаботится о Сятинья. Это было для того, чтобы навлечь на нее неприятности? «Нет», твердо покачал головой доктору. «Если это не вы, то кто их снял?» «Сам Ван Е, он проснулся, меня обманули». Доктору чуть не плакал, потому что не мог сказать правду. «Забудьте об этом, я сама посмотрю». Лин Чу Цзю отодвинула доктора и вошла. Глава 151. Обвинение и несправедливо осужденный в комнате Сятинья тихо лежал в постели, и казалось, что он все еще под действием наркоза, так что он совсем не просыпался. Доктору, Лин Чу Цзю, стоявшая неподвижно, нахмурила брови. Ван Фэй, доктору, который чуть не плакал, подмигнул Лин Чу Цзю и одними губами указал на Сятинья. Увидев это, Лин Чу Цзю поняла, что он имеет в виду, но она не решалась ругать Сятинья. Доктору мог лишь пенять на свое невезение. В следующий момент Лин Чу Цзю отбросила уважение к его возрасту и холодно сказала: «Доктору, вы знаете, что поступили плохо. Раны Ван Е крайне глубокие, поэтому они очень подвержены заражению. А теперь, когда вы сняли повязки, есть 70% вероятности, что у него начнется лихорадка. А если у него начнется лихорадка, кто, по-вашему, будет в ответе? И даже если температуры не будет, из-за заражения ноги Ван Е могут снова оказаться нерабочими». Лин Чу Цзю не преувеличивала, все, что она говорила, было правдой. Сятинья поступил безрассудно, поэтому его раны с большой вероятностью могли быть заражены. Осложнения во время постоперационного периода очень непредсказуемы. «Я не», — плакал доктору, но почему он не мог объясниться? «Ван Фэй, разве вы не понимаете мои жесты? Что вы не знали?» «Доктору, я знаю, вы не хотели навредить Ван Е. Вы лишь хотели, чтобы его раны зажили быстрее, поэтому вы и сняли бинты, но...» Лин Чу Цзю остановилась и посмотрела на Сятинья. «Если вы не знали основ постоперационного ухода, я бы предпочла, чтобы вы ничего не делали, потому что подобное поведение очень досадно. В следующий раз, если вы не знаете, насколько серьезными будут последствия, не принимайте никаких решений, не проконсультировавшись со мной. Так вы не причините вредя другим, ясно?» Доктор глупо стоял на том же месте, глядя на Лин Чу Цзю и вытирая пот. Вообще-то, он думал, что их Ван Фэй несправедливо обвинит его. Но, похоже, она знала правду. Что ж, даже если бы он сам захотел снять эти бинты без приказа Ван Е, он бы не решился проявить инициативу, верно? Зная, что Лин Чу Цзю не станет несправедливо обвинять его, доктору почувствовал облегчение. Однако он беспокоился, что принц может быть недоволен, поэтому торопливо подошел к Лин Чу Цзю и заверил, что не решится сделать подобное снова. Гнев Лин Чуцзю выветрился, и огонь, горевший в ее сердце, тоже утих. Лин Чуцзю знала, что доктору не виноват, поэтому она больше не связывалась с этим, и лишь попросила доктора принести ее аптечку из операционной. В конце концов, ей нужно заново забинтовать раны Сятинья. Я принесу ее. Доктору побежал так быстро, что чуть не оступился и не врезался в стену. Лин Чуцзю услышала громкий звук, от которого ей самой почти стало больно. Доктор устар, но все равно силен. Он выстоял почти 8 часов, но его движения все равно были очень живыми. Позавидуешь. Лин Чуцзю покачала головой и хихикнула. Но когда она обернулась и посмотрела на Сятинья, то перестала смеяться. Ох уж этот человек, у меня слов нет. Гнев Лин Чуцзю вернулся. В конце концов, она не могла шутить над его состоянием. Лин Чуцзю проверила температуру Сятинья и сказала: «У вас и правда жар, к счастью, не слишком сильный». Лин Чуцзю вздохнула и откинула покрывало Сятинья. Сделав это, она увидела волокна хлопка, прилипшие к ранам. Это не показалось Лин Чуцзю странным. Было бы более странно, если бы они остались чистыми. «Зачем вести себя так по-детски безответственно?» — сердито пробормотала Лин Чуцзю, тыкая ноги Сятинья. Однако Сятинья не жаловался. «Это для вашего же собственного блага, так почему вы не можете быть позговорчивее?» Лин Чуцзю еще несколько раз потыкала ноги Сятинья, но он никак не отреагировал. Лин Чуцзю удивилась и спросила: «Вы же на самом деле не спите, не так ли?» Поэтому Лин Чуцзю и проверила пульс Сятинья. В тот момент Лин Чуцзю не могла не признать, что Сятинья в самом деле спал. «Что ж, я несправедливо осудила вас, я думала, вы только притворяетесь спящим». Мог Сятинья ее слышать или нет, Лин Чуцзю искренне извинилась. В этот момент раздался стук в дверь. Лин Чуцзю торопливо встала и подошла к двери. Поэтому она не заметила, как губы Сятинья изогнулись в улыбке. Сятинья в самом деле притворялся спящим, но не потому, что он хотел скрыть то, что сделал, а потому что, когда Лин Чуцзю вошла, он и правда хотел отдохнуть. Однако он вдруг услышал разговор Лин Чуцзю и доктора У. Сятинья хотел объясниться, но из уст Лин Чуцзю вырвалась буря бесчисленных обвинений, как будто он, в самом деле, совершил серьезную ошибку. После операции Лин Чуцзю очень устала, поэтому Сятинья не знал, где и как начать объяснять. Кроме того, ему не хотелось спорить с ней, поэтому он просто закрыл глаза и притворился спящим. К тому же, Лин Чуцзю могло смутить, если бы он проснулся. Так что теперь, даже если бы он хотел проснуться, то не мог бы. К счастью, он очень устал, так что ему не хотелось ничего делать. Сятинья закрыл глаза и поддался глубокому сну. Доктор постучал в дверь и дал Лин Чуцзю ее аптечку. Он не знал, что случилось внутри, но судя по ситуации, Ван Е с ней не ссорился, поэтому он торопливо убежал, сказав: «Ван Фэй, я сменю вас завтра утром». Лин Чуцзю удивленно покачала головой. Затем она закрыла дверь и занесла аптечку внутрь. Раны Тинья засорились, поэтому ей снова нужно было промыть их. И чтобы не испачкать его покрывало, Лин Чуцзю должна была покрыть его простыней. Для Лин Чуцзю Сятинья был не только мужчиной, но и пациентом. И перед пациентами Лин Чуцзю не смущалась, независимо от того, мужчина это был или женщина. Лин Чуцзю подняла ноги Сятинья одной рукой, в то время как другая рука подкладывала простынь. Для Лин Чуцзю это было совершенно естественное действие, но для Сятинья любое прикосновение к его коже было интимным. Ее нежная рука держала его ноги, так что внезапно ни с того ни с сего, между ног у него стало горячо. В этот момент все тело Сятинья замерло, и ему показалось, что неконтролируемый импульс охватил его тело. «Лин Чуцзю, ты опасна!» Сятинья стиснул зубы и не мог дождаться, чтобы оттолкнуть Лин Чуцзю, но он не сделал ни одного движения, а Лин Чуцзю уже отпустила его ноги. В тот момент Сятинья почувствовал пустоту в своем сердце, однако он приготовился мучиться от своей потери. Просто другого шанса не будет, потому что Лин Чуцзю уже промывала его раны и накладывала бинты. Сятинья чувствовал себя потерянным, но он не мог открыть рот и попросить Лин Чуцзю приблизиться. Поэтому он просто закрыл глаза и наслаждался теплой и внимательной заботой Лин Чуцзю. Сятинья не видел выражения лица Лин Чуцзю, но он мог представить ее серьезное лицо и мягкие движения. Хлопковый тампон касался его ран, но он не чувствовал боли. Скорее, было такое ощущение, будто перышко касается его ног, поэтому он чувствовал легкую щекотку. Бинты на его ногах казались несуществующими. Они не были невыносимыми и неудобными, как раньше. Поэтому Сятинья подумал, что приказать доктору снять его старые бинты было мудрым решением. И даже если Лин Чуцзю его отругала, он вовсе об этом не переживал. Глава 152. Сходить в туалет и снять их после того, как Лин Чуцзю закончила перевязывать раны Сятинья, она дала ему жаропонижающее лекарство. Лин Чуцзю чувствовала, что ей очень повезло, что у нее были лекарства западной медицины, потому что ей требовалось лишь взять Сятинья за подбородок, сунуть их ему в рот, а затем дать немного воды. Она могла не волноваться, проглотит ли он их или нет. Да, Лин Чуцзю вела себя с Сятинья очень грубо, и поэтому Сятинья, который редко крепко спал, проснулся. Сятинья снова сильно ущипнули за подбородок, поэтому он проснулся. Он яростно поглядел на Лин Чуцзю и сказал: «Ты не могла бы быть немного помягче?» Его хриплый голос говорил о том, что таблетка застряла у него в горле. «О, вы проснулись?» Реакция Лин Чуцзю была совершенно неуместной. «Попейте еще воды, а потом проглотите эти три таблетки сами». Лин Чуцзю быстро налила воды в стакан и помогла Сятинья подняться. Подав ему воду, Лин Чуцзю сказала капельку добрее: «Попейте побольше воды, чтобы смочить горло». Верхняя часть тела Сятинья прислонилась к Лин Чуцзю, так что он бессознательно следовал ее приказам. Лин Чуцзю взяла Сятинья за подбородок и поднесла руку с таблетками. Затем она сказала: «Откройте рот». Тонкие белые кончики пальцев Лин Чуцзю касались его подбородка, так что Сятинья полностью подчинился ее приказу. Но ее рука, державшая его ладонь с таблетками, случайно коснулась его губ. В этот момент Сятинья почувствовал холодные пальцы Лин Чуцзю, и это было очень приятно. И единственное, что расстраивало его, это, когда рука Лин Чуцзю коснулась его губ, она не показала никакой реакции. Какие крепкие нервы у этой женщины, а? Сятинья почти хотелось укусить пальцы Лин Чуцзю. «Ладно, теперь хорошенько отдохните. Если вам вдруг станет неудобно, можете позвать меня», сказала Лин Чуцзю, помогая Сятинья улечься в постель. Затем она тщательно укрыла его одеялом. Сначала до конца Лин Чуцзю не спрашивала его мнения, но, что поразило Сятинья еще больше, так это то, что он послушно закрыл глаза. Это просто невероятно. Сятинья не мог не нахмуриться. Однако, когда он вспомнил бледное лицо Лин Чуцзю, его сердцу стало невыносимо больно. «Забудь об этом, эта женщина слишком устала, так что ему не хотелось с ней ссориться». Послушное поведение Сятинья и тщательная и внимательная забота Лин Чуцзю. Они не поссорились и не поругались, что случалось очень редко, и поэтому Сятинья почувствовал себя гораздо лучше. Ночь прошла без инцидентов, пока Сятинья не закричал посреди ночи: «Помогите мне встать!» В этот момент Лин Чуцзю спала, опершись на стол. Поэтому, когда она услышала голос Сятинья, она сразу подошла к нему и спросила: «Что случилось?» Голос Лин Чуцзю звучал очень лениво, и она была растеряна. Поэтому Сятинья терпеливо повторил свои слова: «Помоги мне встать!» «Встать?» Спутанные мысли Лин Чуцзю мгновенно прояснились. «Нет, вам нельзя вставать. Что вам нужно? Я помогу вам». 4 разреза были сделаны на его ногах. Как он может встать? «А, ты мне поможешь? Мне надо в туалет. Как ты тут можешь помочь?» Сятинья специально сделал так, чтобы это звучало плохо, а Лин Чуцзю не усложняла ему жизнь. «В туалет?» Услышав эти слова, Лин Чуцзю на мгновение пришла в замешательство. Все-таки Ван Е тоже был человеком, которому были свойственны срочные дела. Лин Чуцзю думала, что Сятинья, который был холодным и могучим властелином, не нуждался в еде и воде, как бог. «Что, ты меня не слышала?» В глазах Сятинья мелькнул смех. Лин Чуцзю знала, о чем думает Сятинья. Он хочет смутить ее, но он размечтался. «Я хорошо вас расслышала, вы сказали, что хотите в туалет, просто подождите секунду». «Ладно, я подожду». Ему хотелось посмотреть, как Лин Чуцзю ему поможет. Парализованные пациенты годами мочатся в постели, что доставляет медсестрам некоторые трудности. Однако, хотя Лин Чуцзю в первый раз занималась постоперационным лечением, она полагала, что эта задача не из трудных. Положив судно на кровать, Лин Чуцзю протянула руки, чтобы стянуть остатки штанов Сятинья. Выражение лица Сятинья мгновенно изменилось, и он схватил Лин Чуцзю за руку. Что ты делаешь? Снимаю с вас штаны. Вы что, хотите мочиться в них? Лин Чуцзю проигнорировала потемневшее лицо Сятинья и попыталась сбросить его руки. А затем она сказала очень серьезно. Ванье, не стесняйтесь. Я уже взрослая девочка, и меня не волнует то, что вас волнует. Что ж, Лин Чуцзю признавала, что ее слова звучат отчаянно. Но что мог сделать Сятинья? Если вы можете сами встать, то вперед. Ты все равно не женщина, сказал Сятинья со сжатыми зубами и покрасневшими ушами. Какое это имеет отношение? Что ж, она признает, что даже в ее голосе звучит отчаяние. У нее нет других мыслей. Сятинья для нее всего лишь пациент. В конце концов, какие части тела доктор не видел раньше? И, если бы все урологи, акушеры и гинекологи были только женщинами, что оставалось бы мужчинам? Ты считаешь, девушка должна снимать с мужчины брюки? Спросил Сятинья с потемневшим лицом. Лин Чуцзю убрала руки и сказала, разумеется, нет. Но разве вы можете сами снять брюки? И почему вы так упрямы? Мы же муж и жена. После этого послеоперационного ухода Сятинья потребуется реабилитация. Но, если он продолжит обращать внимание на различия пола, она не сможет ничего делать. Ты права, мы муж и жена. После объяснения Лин Чуцзю настроение Сятинья немного улучшилось. Поэтому он немного покашлял и спросил, «Ты когда-нибудь помогала так другим?» Этот вопрос был очень важен для него. Потому что, если действительно есть кто-то, он будет не против убить этого человека своими собственными руками. Как это возможно? Кто мне позволит? И к тому же, разве вы не дали мне служанок? Лин Чуцзю не лгала. После того, как она лечила раны его солдат, остальную работу делали служанки. Понятно, я единственный, кто бы мог подумать, что слова Лин Чуцзю так обрадуют Сятинья. Но, даже в таком случае Сятинья все равно не позволит Лин Чуцзю снять с себя брюки. «Не говори мне, что потребуешь, чтобы я мочился в эту штуку», — сказал Сятинья, показывая пальцем на судно, стоявшее на кровати. «Эта штуковина с большой дырой, он должен сунуть его туда, это неприемлемо». Лин Чуцзю знала, о чем думает Сятинья. Но какое дело ей до этого? Лин Чуцзю улыбнулась и жизнерадостно сказала, «Да, вы сейчас не можете двигаться, так что вы можете ходить в туалет, только лежа в кровати. Но будьте спокойны, дыра довольно большая, так что он не застрянет. Если вы стесняетесь, я могу выйти, и вы сделаете это один». Всегда, когда Сятинья был недоволен, она радовалась. Потемневшее лицо Сятинья становилось все мрачнее и мрачнее. Он ничего не говорил, но его темные глаза продолжали смотреть в лицо Лин Чуцзю. Этот взгляд, Сятинья всегда чувствовал, что в ее улыбке всегда есть скрытый смысл. Что ж, Лин Чуцзю признавала, что ей хотелось, чтобы Сятинья чувствовал себя неуютно. Но у нее не было злого умысла, она просто хотела сделать свою работу. Лин Чуцзю слегка откашлялась и мягко спросила, «Ванье, вы все еще хотите в туалет? Если он будет долго сдерживаться, его мочевой пузырь взорвется». Так, глава 153. Спать вместе и объятия на лице Лин Чуцзю играла веселая улыбка, но ее глаза были такими радостными, но Сятинья не мог этого вынести. Разумеется, продержавшись долгое время, Сятинья больше не мог терпеть. Он указал на дверь и медленно сказал, «Лин Чуцзю, я хочу, чтобы ты вышла, убирайся сейчас же». Сятинья боялся, что может не удержаться и задушить женщину, дразнившую его. «Кто вообще такая?» Лин Чуцзю, она высококлассный медик, так что, увидев, что Сятинья злится, она вышла, не сказав ни слова, но знает ли Сятинья, как пользоваться судном? Лин Чуцзю не знала ответа на этот вопрос, однако, когда она снова вошла, Сятинья уже сходил в туалет. Лин Чуцзю не увидела в судне мочи, поэтому не поняла, что именно он сделал. Сятинья бесили все эти дела с туалетом, поэтому, когда она вошла, то ничего об этом не сказала. Чтобы, совсем как ранее, между ними не разыгралась буря, Сятинья ни о чем не упомянул. Так что, по всей видимости, между ними установилось молчаливое понимание. Сятинья вдруг вспомнил рассказ доктора об операции. Поэтому он задумался и спросил, «Ты явно знаешь, как вылечить мои ноги, так почему же ты не сказала ничего раньше?» Если бы она это сделала, у него не было бы неприятностей с божественным доктором Мо. А, Лин Чуцзю не ожидала, что Сятинья задаст такой вопрос, поэтому на мгновение она застыла в изумлении, прежде чем смогла ответить. «Разве я не объясняла вам этого раньше? Как бы то ни было, Без особого лечения божественного доктора Мо для ваших мышц и сосудов я имела бы всего лишь 30% вероятности успеха. Риск был бы гораздо выше, и операция могла бы стать неудачной. Когда Сятинья услышал ее слова, он саркастически улыбнулся и сказал: «Ты думаешь, я поверю твоим словам? Это что, время расплаты?» Лин Чуцзю думала, что Сятинья забыл, о чем она говорила. Но, похоже, она ошибалась. Лин Чуцзю хотелось сформулировать бесчисленные причины в голове, но в нынешней ситуации она не могла этого сделать. Поэтому она решила давить на жалость. Глаза Лин Чуцзю подернулись грустью, и она сказала: «Мои слова, разве вы доверяли ли им когда-нибудь?» Сятинья знал, что Лин Чуцзю просто играет. Но все равно, когда он увидел грусть в ее глазах, его сердце заболело, и он почувствовал себя очень неуютно. «Я сделала это ради вас», — Лин Чуцзю знала, что продолжать играть несчастную бессмысленно. Но все равно она деловито склонила голову и одернула уголок своего рукава. Лин Чуцзю не верила, что такая провокация не растопит сердце Сятинья. Но, какая жалость! «Ты думаешь, если изменишь значение слов, то одурачишь меня? Результат все равно будет тем же, так зачем трудиться что-то менять? Ванье, если вы мне не верите, тогда забудьте об этом». Лин Чуцзю не привыкла играть несчастную. И, видя, что Сятинья вовсе не смягчается, она решила больше не притворяться. Лин Чуцзю села на стул и глубоко вздохнула, а затем сказала: «Ванье, если вы не верите мне, можете попросить императорского доктора проверить ваше состояние. Но, если вам кажется, что звать императорского доктора будет проблемно, можете дать мне медленно действующий яд, можете дать мне антидот, когда ваши ноги будут совершенно здоровы через 3 месяца. Я не сказала и слова против тебя, а ты уже напридумывала уйму ситуаций», — продолжал сердито говорить Сятинья. «И неужели ты думаешь, что можешь просто так пить яд? Ты что, не знаешь своего собственного состояния? Это мое тело, как же я могу не знать?» От одной мысли о своем проклятом теле Лин Чуцзю не могла сдержаться и грустно опустила голову на стол. Хотя она может вылечить свое тело, пройдет год, прежде чем оно снова станет здоровым. Так что, если что-нибудь случится с ней во время лечения, результат будет невообразимым. От одной мысли об этом Лин Чуцзю почувствовала себя усталой. Взгляд Сятинья стал мрачным. На самом деле, если бы Лин Чуцзю не упомянула об этом, он не вспомнил бы, что ей осталось прожить всего несколько лет. От мысли, что Лин Чуцзю проживет так мало, сердце Сятинья так сильно заболело, что ему показалось, будто кто-то ударил его ножом, и он не мог не схватиться на грудь. Сятинья крепко прижал руку к груди и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. И когда он, наконец, успокоился, то сказал: «Лин Чуцзю, после того, как я разберусь с проблемой на Востоке, я отвезу тебя в Центральную Империю, чтобы вылечить. Центральная Империя с ее репутацией, наверняка, найдет способ вылечить Лин Чуцзю». «В Центральную Империю?» — лениво ответила Лин Чуцзю одним предложением и осталась неподвижна. «Это что, значит, я должна буду стать богом боевых искусств, чтобы попасть туда? Она же не мужчина, а? Так зачем же она будет учиться боевым искусствам и становиться воином? Кроме того, она может сама себя вылечить, так к чему искать чужой помощи? Я стану богом боевых искусств. Когда придет это время, я отвезу тебя в Центральную Империю». Сятинья был совершенно уверен в этом. К тому же, если бы он не получил травму, он уже был бы богом боевых искусств. Лин Чуцзю сказал равнодушно: «Скажите мне, когда придет время, когда вы станете богом боевых искусств, вы уже забудете, кто я такая». «Она что, смотрит на него сверху вниз? Она мне не доверяет?» Сятинья насупил брови, но ничего не сказал. «Он должен отправиться в Центральную Империю, должен, ради нее или ради себя. Но он не солгал, когда сказал, что сделает это ради нее». Лин Чуцзю трудилась весь день, так что она очень устала. Она пыталась не закрывать глаза, потому что Сятинья все еще говорил. Но в скором времени она опустила голову на стол, и белая блестящая слюнка потекла по ее губам. Видя это, Сятинья не мог не улыбнуться. Затем он поднял руку и щелкнул пальцами. Человек, одетый в черное, появился тут же. Он встал на одно колено и сказал: «Господин, подними ее», — сказал Сятинья. И чтобы человек, одетый в черное, поверил ему, Сятинья подвинулся в сторону, оставляя половину кровати Лин Чуцзю. «Ванье хочет, чтобы я поднял Ванфы». Сначала человек в черном подумал, что ослышался. Но, когда он увидел, что Сятинья подвинулся, он, наконец, понял, что не ошибся. Его принц и правда дал ему такое чудесное поручение. И Хван Е хочет, чтобы он поднял принцессу и положил ее на постель. Но не убьет ли он его после? Человек в черном с готовностью исполнил приказ Сятинья без колебаний. Но глубоко внутри его сердце билось быстро. Правда ли он их безжалостный хозяин? Почему это он внезапно стал разумным? Человеку, одетому в черное, показалось, что он видит сон, поэтому он потихоньку ущипнул себя, но он почувствовал боль. Человек в черном не решился оставаться дольше, поэтому, сразу после того, как он положил неподвижную Лин Чуцзю на кровать, он повернулся и быстро убежал. Сятинья сам поразился его скорости. Кровать Сятинья была очень большой, поэтому, даже несмотря на то, что они лежали там вдвоем, Лин Чуцзю могла спокойно спать там, не переживая, что они дотронутся друг до друга. Сятинья тоже не переживал, потому что Лин Чуцзю не сможет потревожить его раны. Это был первый раз, когда они спали в одной постели. Итак, глядя на женщину, лежавшую рядом с ним, Сятинья расчувствовался и натянул одеяло на Лин Чуцзю. Сятинья долго колебался, но потом все же решился протянуть руку и обнять Лин Чуцзю. Лин Чуцзю несколько раз перевернулась в другую сторону, оставляя Сятинья одного на своей половине. Рука Сятинья повисла в воздухе, но он не рассердился. Вместо этого он улыбнулся. Глава 154. Контратака и эффективно замершее тело Лин Чуцзю говорило о том, что она лишь притворялась спящей. Да, Лин Чуцзю не спала. Она очень устала, поэтому уронила голову на стол. Но ее сердце помнило, что она должна ухаживать за Сятинья. Поэтому она не осмелилась провалиться в глубокий сон, и ее разум бодрствовал. Однако она не знала, когда появился человек, одетый в черное, и не слышала приказа Сятинья. Поэтому, когда человек в черном приблизился и поднял ее на руки, она окончательно проснулась. В тот момент, когда Лин Чуцзю поняла, что Сятинья приказал этому человеку перенести ее на кровать, она почувствовала замешательство. Притвориться ли ей, что она только проснулась, или продолжать притворяться спать? Лин Чуцзю, которую положили на кровать, не знала, как ей встретиться лицом к лицу с Сятинья, поэтому она выбрала продолжать притворяться спящей. В любом случае, кровать Сятинья была такой удобной, так что она останется лежать неподвижно, чтобы не тронуть раны Сятинья. Однако Лин Чуцзю отлично знала, что, даже несмотря на то, что она крепко спала, она не тронет его ран, потому что она ни за что не пошевелится. Будучи сиротой, она никогда не имела шанса спать или ворочаться в большой кровати. Она спала только снаружи большого магазина, пока ей не исполнилось 10. А затем, позже, она жила в приюте и спала на узкой койке. Когда она была сиротой, она также никогда не имела возможности пинать одеяло во время сна, потому что одеяла были только у больных детей. Ее жизнь была гораздо беднее, чем можно себе представить. Поэтому, даже когда она оказалась в этом мире, у нее все еще была эта привычка. Лин Чуцзю подумала, что, лежа в этой большой постели, она сможет хорошо отдохнуть, но почему никто не предупреждал ее, что эта подушка и одеяло будут пахнуть, как Сятинья? Почему никто не говорил, что аромат дыхания Сятинья будет таким соблазнительным? Почему никто не сказал, что, когда она почувствует Сятинья, ей совсем расхочется спать? Это просто жестоко и бесчеловечно. В этот момент Лин Чуцзю не только решила не спать, но и ее разум стал более трезвым, потому что его полностью занял Сятинья. Так сам Сятинья лежал рядом с ней. Поэтому, чтобы не поддаться влиянию Сятинья, Лин Чуцзю притворилась, что откатилась случайно в тот угол, где Сятинья был далеко. Разумеется, отодвинувшись подальше от него, она смогла успокоиться. Лин Чуцзю медленно расслабилась. Она подумала, что все равно не сможет уснуть, но, по крайней мере, хорошо отдохнет.